Лонгчен Рабджам. Драгоценная сокровищница Дхармадхату. Отрывки из книги. Всеобъемлющий пробужденный ум содержит в себе все. Поскольку нет ничего, что бы он ни включал, все явления обладают природой пробужденного ума. Наглядный знак этого смысла проявляется из энергии осознавания в чем угодно. Когда что-то возникает, нет ни места возникновения, ни того, что возникает. Возникновение — это лишь условное название, которое при подробном рассмотрении подобно пространству. Сфера всеохватывающей целостности, лишенная двойственного восприятия, полностью заключена в великой природе непредвзятой равностности. Если пробужденный ум и может быть показан на примере, то он аналогичен пространству. Так как ум не является чем-то производным и не имеет причины, его небытие запредельно сфере воображения и выражения. То, что мы называем небесным пространством, это лишь попытка метафизического обозначения. Если даже эта аналогия не имеет под собой ничего конкретного, то как вообще можно выразить обозначаемый ею смысл? Это следует понимать как пример естественной чистоты. Безграничная природа явлений, самосуществующая пробужденность, демонстрируется с помощью аналогии, смысла и наглядного знака для метафорического обозначения. Небоподобная сущность этих трех великих аспектов полностью включает в себя все без исключения и различия. В лоне широко распахнутого пространства целостной равностности все изначально равно. Там нет ни хорошего, ни плохого, ни прошлого, ни будущего. Такова реализация Самантабхадры и Ваджрасатвы. Смысл этой аналогии относится к самоосознаванию, пробужденному уму, подобному пространству. Он запределен описанием и обозначением и не лежит в сфере мыслей. Неподвижная естественная ясность открытого пространства ясного света присутствует вне сотворенной спонтанности, вне широты и долготы, будучи распахнутым центром сути пробуждения Дхармакаи. Пробужденный ум подобен солнцу. Его природная светоносность никогда не была сотворена. Он спонтанно и беспрепятственно присутствует, не имея омрачений. это неконцептуальное состояние явлений лишено мысленных сложностей. Его пустотность — это дхармакая, его ясность — самхогакая, а его лучезарность — нирманакая. Эти три каи неделимы. Поскольку просветленные качества спонтанно присутствуют в совершенстве, они не помрачаются мглой изъянов и пороков. Они едины на протяжении трех времен без изменений. Они одинаково охватывают всех существ и Будд. Это носит название «самосуществующий пробужденный ум». Его энергия выражается в чем угодно, как в мыслях, так и в их отсутствии, во всем проявляющемся и существующем во Вселенной, во всевозможных переживаниях существ. Все является пробужденным умом. В едином совершенстве совершенно все. Таково несотворенное универсальное совершенство. Самосуществующая пробужденность спонтанно совершенна по природе. В непроявленной яви пробужденного ума нет таких вещей, как самсара и нирвана. Нет внешнего мира и жизни форм внутри него. Однако природные импульсы его энергии возникают в разнообразных проявлениях кажущегося и существующего в самсаре и нирване. Хотя все они возникают, ни одно из них не имеет обособленной природы. Они лишь приходящие, беспочвенные и необоснованные явления, которые ясно кажутся, но не существуют как таковые, подобно миражу воды, сновидению, эху, волшебству, отражению, городу Гандхарвов или галлюцинации. Их следует понимать как временные и случайные явления. Спонтанно присутствующая природа пробужденного ума обнаруживает себя в непрерывном проявлении иллюзий, самсары и нирваны. Так как все эти иллюзии полностью собраны в основном пространстве, вы должны знать, что они не покидают изначального состояния. Просто возникая, вещи являются пустотными формами по своей природе. Кажется, что они рождаются из нерожденного пространства, но на самом деле ничего не рождается, даже когда вам это кажется. Кажется, что они исчезают в непрерывном состоянии, но ничего на самом деле не исчезает, это лишь обманчивая игра пустоты. Когда они пребывают, отсутствует сам факт такого бытия. В состоянии, где ничего не уходит и не приходит, всякое пребывание беспочвенно. Они не существуют в той же степени, в какой они проявляются. Поэтому нам ничего не остается, как назвать их лишенными независимой природы. так как явления естественно возникают из энергии осознавания, их природа чисто символически называется взаимозависимым происхождением. Когда кажется, что они возникают из этой энергии, у них невозможно различить возникновение или невозникновение, и даже эта энергия — лишь символ, не имеющий сущности. Поэтому все вовеки находится в неизменном состоянии, не покидая пробужденный ум ни на миг.